Глава 20. Близость утра. Меня всегда волновал вопрос, почему человек не желает учиться на чужих ошибках. Что в розетку мокрыми пальцами лезть нельзя. Тут он готов еще чужому опыту поверить, а вот в чем-то главном никогда не поверит. Эссиорх. Корнелию не спалось. Он ворочался, ворчал на добряка, который шумно чесался на полу, одолеваемый блохами. Простыня сбивалась. Сгоряча Корнелий вообще сдернул ее, собираясь спать на матрасе. Но на матрасе оказались какие-то пристроченные тряпичные клочки, а это оказалось еще хуже. Когда же Корнелий разобрался с клочками, то понял, что дело было не в клочках даже, а в холоде. Масляный радиатор сгорел накануне вечером, когда Корнелий вздумал сушить на нем мокрый свитер. Высохнуть-то свитер высох, но из мести уронил несколько капель на металлические кишочки перегревшегося радиатора. Спасаясь от холода, Корнелий натянул куртку. Под курткой телу стало тепло, но мерзли ноги. Тогда он додумался засунуть их в рукава, а сам кое-как накрылся одеялом и курткой. На молнии был бегунок с язычком, оказавшийся как раз в районе подбородка. Сам не зная зачем, Корнелий сунул бегунок в рот и стал сосать его, как леденец. Потом опомнился и выплюнул. — Я идиот! — подумал он угрюмо. — Все мои поступки — это поступки идиота. Зачем я заставляю себя спать, если мне холодно и противно? — Потому что ночь, — ответил Корнелию голос его здравого смысла. — И чего? — А того, — назидательно передразнил здравый смысл, — что ты больше не страж. Живи как человек. Ночью спи, а днем занимайся делами. Устройся на работу или сойдешь с ума. На обычную человеческую работу. Эссиорх достанет тебе документы. Корнелий легнул в темноту, засунутый в рукав куртки ногой, пытаясь пнуть свой здравый смысл, но, разумеется, смыслу этим ничуть не повредил. Зато сбросил с себя одеяло, поцарапал подбородок молнией, и ему опять стало холодно. — У меня даже фамилии нет, — жалея себя, всхлипнул бывший страж. — Ну и что? Возьми себе фамилию Корнельчуков. — Как Корней Чуковский, что ли? — Он был Корней Чуков, — не растерялся здравый смысл. Будущий Корнелий Корнельчуков опять легнул темноту. — И кем я могу работать? — Да кем угодно. Хоть официантом в кафе. — Нет. Тогда в оркестре. Или репетитором по музыке, — непреклонно заявил здравый смысл. Корнелий, готовившийся в очередной раз завопить, помедлил с воплем. И здравый смысл, сообразив, что попал в точку, размечтался, как его хозяин будет ходить по урокам, а после, получив деньги, покупать гречку, сметану, плавленые сырки, йогурты, яблоки, пельмени и прочие растущие и нерастущие на деревьях продукты. — Я не могу продавать искусство, обучая ему, кого попало, — слабо вякнул Корнелий. — Дети обожают музыку. Иначе родители не отдавали бы их в музыкальные школы, — возразил здравый смысл, но не очень уверенно, потому что ему совестно было хитрить. Одержав над здравым смыслом кратковременную победу, довольный Корнелий решил развить успех. Если он победил его один раз, значит, сможет победить и во второй, отправившись гулять ночью. Корнелий натянул джинсы, по запаху подобрал себе чистые носки, утеплился шарфиком, поднял воротник куртки и, сунув под мышку флейту, вышел из подземного перехода. Большие четырехугольные часы показывали 5:05. — Вот видишь, уже не ночь, — сказал Корнелий здравому смыслу. Тот угрюмо отмолчался, продолжая дуться. Корнелий огляделся, согревая себе руки дыханием. Все же в том, чтобы жить в центре, есть свои прелести. За его спиной сиял огнями кинотеатр художественный. У ног Корнелия лежал старый Арбат. Ветер гнал по нему пустой пакет, надувавшийся, как парус. Добравшись до поворота, пакет замедлился, выбирая дорогу, и свернул к бывшему особняку графа Толстого, в котором, прямо за окнами первого этажа, умер Николай Гоголь. Корнелий немного подумал, перешел дорогу и направился в ту сторону, что и пакет, но с пакетом больше не встретился. Тот уже пробежал куда-то по неведомым делам. Корнелий держался домов по левой стороне бульвара. Довольно быстро остановился и, опасливо поглядывая по сторонам, немного постоял перед жестяной рекламой подвального магазинчика «Алкоголь и табак. Мы вам всегда рады». Со стороны могло показаться, что замотанный в шарфик молодой человек имеет какие-то виды на этот магазинчик, но ничего подобного. Убедившись, что рядом никого нет, Корнелий, хватясь за оконные решетки, ловко забрался на чердак небольшого двухэтажного дома. Когда-то они уже были здесь вместе с Варварой, знавшей в центре Москвы все закутки. Чердак представлял собой не полноценный этаж, а тесный длинный треугольный закуток, необходимый для ухода за крышей. Даже выпрямиться на нем Корнелий толком не смог бы. Он лежал на спине, вдыхая запах многих поколений голубей, и играл на флейте. Звуки флейты были тихие, печальные. Корнелий играл и вспоминал Варвару. Он никогда не думал о ней специально, даже запрещал себе лишний раз вспоминать, но Варвара точно сама приходила к нему. Порой он даже говорил с пустотой, считая, что она сидит где-то рядом. Вот и сейчас Корнелий играл, и тихие звуки флейты разливались по всему центру Москвы, вплоть до Садового кольца, кое-где даже Садовое кольцо пересекали. Их не задерживали стены, не заглушал грохот бетономешалок и мусорных грузовиков, спешивших воспользоваться пустыми ночными дорогами. В каждый дом проникали они, в каждую квартиру. В каждый офис, где на пафосных кожаных диванах, подстелив под ботинки газету и надув припрятанную подушку, дремали бдительные ночные сторожа. Звуки эти были легкие, неуловимые, и везде несли они мир и радость. Вроде и слышали их, а вроде и не слышали. Люди замирали, вскидывали головы, как бы что-то различив, но тихи были их квартиры. Капала вода, включался холодильник. Люди опускали головы, утыкаясь в быт, но потом снова, вздрогнув, вскидывали их, тревожимые этими неслышимыми звуками. Корнелий играл и сам себе удивлялся, что так легко течет сегодня его музыка. Точно прорвало где-то плотину, и музыка хлынула, спеша затопить Москву. Вот только магии не имела. Ну и что? Зачем магия? Музыка есть настоящая первичная магия, остальное все так, бытовое чародейство. Долго, очень долго играл Корнелий, и все ему чудилось, что Варвара сидит в темноте и слушает его. Порой он даже улавливал какие-то нечеткие звуки, как если бы Варвара зябко шевелилась в темноте или хмыкала, или засовывала бы ладони в рукава куртки. Чтобы не разрушать мечты, Корнелий в темноту не глядел и к звукам лишний раз не прислушивался. Сколько раз так бывало? Посмотришь и видишь, что это не Варвара вовсе, а хлопает форточка, или трутся между собой ветки в парке, или ветер раскачивает дорожный знак, или мало ли что еще. Наконец, перестав играть, Корнелий оторвал флейту от губ. Теперь он просто лежал и смотрел на сереющую прямым углом сходящуюся внутренность крыши. И тут в темноте опять кто-то завозился, причем очень явственно завозился. Корнелий больше не мог притворяться, что ничего не слышит. Он перевернулся на живот и посмотрел в темноту. Чердак был узкий, тесный, но длинный. Не чердак, а целый тоннель, протянувшийся над всем домом. В темноте чердака в дальнем его конце шевелилось что-то серое и довольно большое. Мысль о том, что это голуби, сразу отпала. — Варвара! — окликнул Корнелий. Серое и большое перестало шевелиться. Испытывая страх, но и любопытство тоже, Корнелий встал на четвереньки и пополз в темноту. То и дело руки его нашаривали голубиные перья, а один или два раза даже целое голубиное крыло. Это он определял на ощупь. Такие открытия Корнелию совсем не понравились. Если перья голуби вполне себе могли терять и по своей воле, то чтобы вместе с крыльями, тут уже требовалась чья-то помощь. Чем ближе он подползал к серой тени, тем крупнее она ему казалась. Варварой Корнелий тень уже не называл. Ему ясно было, что это не Варвара, но вот кто. Глаза различали лишь неясный силуэт. «Ау!» — окликнул он метров за 10. Серая тень шевельнулась и издала неясный звук. Корнелий отчего-то решил, что это страдальческий вздох или стон. — Вы себя хорошо чувствуете? Вам помочь? — сострадательно спросил он и побежал на четвереньках вдвое быстрее. Внезапно что-то взметнулось из темноты ему навстречу. Корнелий увидел распахнувшиеся крылья, занявшие всю ширину чердака. Мелькнул загнутый клюв. Вспыхнул круглый желтый глаз. Корнелия спасло то, что удар крылом он получил прежде, чем удар когтистой лапой. Крыло запуталось, задев за балку, а потом высвободилось отчасти неожиданно и для самого существа. Отброшенный метра на два, Корнелий перекатился через голову и упал на спину. В темноте что-то ворочалось, запутавшись крыльями в балках. Загрохотало железо. Когтистая лапа ударила снизу по крыше и начисто снесла огромный лист. Хлынувший снаружи сероватый свет залил мускулистое тело льва и грозную орлиную голову. Глаза искали Корнелия с явным желанием завершить начатое. — Мне конец, — подумал Корнелий, но подумал без страха. Для страха тоже нужно время. Грифон взметнулся и, ломая балки, как спички, попытался добраться до Корнелия. Бывшего стража света осыпало чердачным мусором и высохшим пометом. Он попытался откатиться под уцелевшую часть крыши, но его поддели лапой и вытащили из убежища, как мышь. Действуя по наитию, Корнелий поднес губам флейту и заиграл. Устремившийся к нему загнутый клюв остановился до того, как нанес смертельный удар. Повернув голову чуть на бок, как это делают птицы, грифон с недоумением уставился на Корнелия, не понимая, откуда идут эти звуки. Точно ли от Корнелия? Нельзя ли все-таки его прикончить, но так, чтобы и музыка не прекращалась? Корнелий продолжал играть. Он больше ничего не опасался. Умирать так умирать. Звуки, поначалу размытые, крепли. И чем увереннее становилась игра Корнелия, тем спокойнее вел себя грифон. Он сложил крылья и устроился рядом с Корнелием. Бывшего же стража, чтобы он никуда не делся, грифон мягко придавил лапой, удерживая его на месте. Лапа была тяжеловата для Корнелия. Он капризно дернул ногой, освобождая ее. — Ну, двинься, разлегся тут, — велел он грифону. Грифон угрожающе закликотал. — Я тебе порычу! — прикрикнул на него Корнелий, ладонью отталкивая его клюв. Он сам себя не узнавал. Из чего он вдруг осмелел? Вот она, волшебная сила искусства. Грифон опять закликотал, но как-то почти виновато. Вроде как и ворчал, вроде как и просил прощения. Продолжая играть, Корнелий разглядывал грифона. Тот лежал удачно, как раз под проломом крыши, заливаемой лунным светом. На боку у грифона Корнелий разглядел плохо зарастающую рану. Видимо, она побаливала, потому что грифон то и дело озабоченно поглядывал на нее и принимался терзать ее клювом. — А ну, фу, перестань! Так она никогда не заживет! — прикрикнул на него Корнелий. Грифон заворчал, но послушался. Корнелий все играл. Дважды он пытался перестать, и дважды круглый зрак грифона распахивался, становясь угрожающим, страшным. Корнелий торопливо возвращал губам флейту, и гнев в орлином зраке погасал. Проснувшиеся голуби сонно разгуливали у грифона перед носом, касались его лап, и он не нападал на них. Моголодия Корнелия набирала силу. Все быстрее звучала она, и одновременно все тише. В Москве наступало утро. Протягивало городу прохладные зимние руки, касалось крыш, гладило дома. Корнелий неутомимо играл, хотя замерзшие пальцы, на которые ему толком не удавалось подуть, чтобы согреть их хотя бы дыханием, начинали неметь. Грифон слушал. Его встопорщенные очертания становились все более мирными. Корнелий играл и ощущал, как грифон смягчается, и душа его теплеет, как теплеет и смягчается душа самого Корнелия. А потом звуки музыки вообще стали исчезать. И в короткие мгновения таких подвисаний Корнелий играл словно в пустоту. Играл и чувствовал, что это и есть самая настоящая музыка, и что он прорывается в эту музыку, пусть на секунды, но прорывается. А потом что-то вдруг выбило флейту из руки у Корнелия, и выбило очень грубо. Корнелий даже ободрал флейты щеку. Вспыхнул свет. Это был тусклый и мертвенный свет, какой бывает от наспех начерченной руны мрака. — Уберите его флейту. Он ни в коем случае не должен играть. — Самого светлого пока не трогать, — приказал кто-то. Корнелий увидел четырех стражей мрака в грубых, словно опаленных огнем плащах. Один из них, только что выбивший ногой его флейту, стоял согнувшись и упирался головой в низкую крышу. Грифон, разнеженный музыкой, не успел вовремя атаковать. На него набросили сеть. Сеть эта, с виду легкая, несерьезная, явно была магического происхождения, потому что хотя грифон и бился, но не мог ее порвать, а только все сильнее запутывался. К тому же сеть явно подчинялась одному из стражей мрака, который сводил вместе пальцы. И чем больше он их сводил, тем теснее становилась сеть. — Осторожно, крылья! Он нужен без повреждений, абсолютно целый! — услышал Корнелий властный, чуть хрипловатый голос. Обладатель этого голоса нетерпеливо отшвырнул стража в сторону и сам стал управлять сетью, особенно беспокоясь о том, чтобы грифон не распахнул внутри сети крылья и не сломал бы их. — Спокойно, мальчик, спокойно! У нас тебе будет лучше! — взволнованно повторял он, заставляя сеть сжиматься и движениями пальцев дистанционно распрямляя складки. Корнелий испуганно наблюдал за ним. Страж мрака был невысок, ладен, с красивым лицом. Правда, красивым оно казалось лишь в полутьме при нечетком свете. Когда же страж шагнул ближе, Корнелий понял, что тот уродлив. Красота лица осталась в прошлом из-за опалившего его когда-то драконьего пламени. На глазах у Корнелия этот страж передал свой меч тому воину, что стоял рядом, и протянул грифону руку. Почти под самый клюв, который теперь легко мог до него дотянуться. — Азгуд, опять рискуешь! — предупреждающе крикнул один из темных стражей. Обожженный драконьим пламенем, с досадой дернул плечом, но приближаться к грифону не перестал. Грифон отпрянул точно для атаки, но пока не атаковал. Лишь едва слышно с угрозой клекотал. — Я давно тебя искал. Ты мой. Ты покинул свет, как и я его покинул. Нам есть о чем поговорить, — шептал тот, кого назвали Азгудом. Возможно, грифон не понимал слов, но во всяком случае слушал. Хрипловатый властный голос завораживал его. Клёкот стал тише. — Ты такой же изгой, как и я. Ты не смог убить, кого хотел, и бросил Эдем, где тебе не позволили поступить правильно. Это очень больно, когда нельзя сделать, как подсказывает сердце. Я тебя хорошо понимаю. — продолжал хрипловатый голос. Грифон чуть повернул голову, чтобы увидеть стража полным глазом. — Но хватит пока об этом. Ты устал, малыш. Питался, небось, одними голубями и собаками. И зебра из зоопарка твоего клюва дело. Признавайся. Как видишь, мы наблюдали за тобой. Лови. Азгуд распахнул свой опаленный плащ и бросил грифону кусок сырого мяса. Корнелий надеялся, что грифон откажется, но тот схватил мясо на лету и мгновенно проглотил его, высоко закинув орлиную голову. Корнелий с досадой цокнул языком. — Ты удивлен, светлый? Считал, что каменные грифоны питаются кусками бетона? Поворачиваясь к нему насмешливо, спросил Азгуд. Корнелий не ответил. Асгуд обошел вокруг грифона, деловито разглядывая его. «Ах, какая неприятная рана! Бедняга! Наверняка без Маголодии тут не обошлось!» — огорчился он. «Ну, ничего. За несколько недель мы тебя подлатаем, а потом ты, малыш, будешь помогать нам добывать глазки». «Какие глазки?» — спросил Корнелий. Стражи мрака переглянулись. Асгуд поморщился, как бы пожалев, что увлекся и вообще об этом упомянул. — Вы двое прикончите его. Только, пожалуйста, не больно и без всех этих ваших штучек. В конце концов, это он привел нас к грифону и заворожил его своей дудкой. Без него не прошло бы так гладко, — отрывисто приказал он и, махнув рукой, исчез. Вместе с ним исчезли сеть с грифоном и еще один страж. Теперь на чердаке вместе с Корнелием осталось лишь два стража мрака. Один из них лениво подошел и толкнул носком его флейту. Другой стоял рядом с Корнелием. Тот с ужасом ждал, понимая, что бежать бесполезно. — Ну что, убиваться будем? — спросил страж почти сочувственно. Корнелий покорно закрыл глаза. — Какую смерть предпочитаешь? Может, просто голову отрубить, а? — продолжал страж, неторопливо поднимая меч. Рядом кто-то кашлянул, привлекая к себе внимание. — Прошу прощения за вторжение, господа. Я, кажется, помешал вашему уединению. Стражи мрака с недоумением оглянулись и увидели, как им сперва показалось, обрубок человека, прикованный к тележке. У него были мушкетерская бородка и самые вздорные в мире усики, уходу за которыми он явно посвящал много времени. На своей тележке он быстро и легко катился по неровному покрытию чердака. Изредка колесикам мешали разного рода препятствия, но он легко преодолевал их, отталкиваясь руками и подбрасывая тележку в воздух. Тот страж, что так и не отсек пока Корнелию головы, махнул свободной от меча рукой, усиливая магический свет. — Погоди, где-то я тебя видел. Ты Дион? — воскликнул он. — Совершенно верно. Бывший страж света, у которого нет больше ни флейты, ни крыльев, ни, увы, ног. Дальше все случилось мгновенно. Корнелий потом восстанавливал все в памяти буквально по фрагментам. Страж мрака попытался нанести Диону укол мечом. Тот, уходя от удара, откинулся назад, оттолкнулся руками и, совершив полный переворот, ударил стража в лицо окованным железом днищем тележки. Страж отшатнулся. Повторно атаковать он не успел. Дион, завершив переворот, что-то выхватил и сделал правой рукой четыре быстрых движения. Ближний к нему страж покачнулся, схватился за грудь и завалился лицом вперед. Другой страж, обладавший неплохой реакцией, уклонился от первого ножа, но не ушел от следующих двух, которые Дион метнул одновременно. Один из этих ножей вонзился ему в бедро, а другой — в лоб. Корнелий запоздало вскрикнул. — Не вопи, оглушил прямо. Бери свою флейту, уходить надо, пока другие не вернулись, — поторопил его Дион. Отталкиваясь руками, он подкатился к лежащим стражам и собрал ножи. Потом деловито разбил оба дарха и сыпал эйдосы в стеклянную баночку из-под детского питания. — Проза жизни. Передам потом, кому надо, — объяснил он, не без удовольствия, наблюдая благодарное полыхание песчинок. — Откуда ты здесь? — спросил Корнелий. — Да так, шатался тут неподалеку, — пожал плечами Дион. — Было у меня ощущение, что надо за тобой приглядеть. Грифона, жаль, потеряли. Потом, начав уже отъезжать, вернулся и потрогал ткань плаща. — Надо же! — пробормотал он. — Плащики-то занятные. Защитная магия зашкаливает, а нож их пробивает. Загадка просто.